Преподобный Макарий Диакон. Преподобный отец наш Макарий Диакон, небесному блаженству тезаименитый, еще от юности избран был Богом на служение ему и призван к безмолвному иноческому житию. В юном возрасте, оставляя детские игры и шутки, он казался мужем совершенным, любил молчание и был воздержан в пище. Промысел Божий привел его в Печерский монастырь следующим образом. Однажды в детстве Макарий заболел. Родители отрока, испытав, что врачи не могут исцелить его, возложив все упование на Бога, обещали принести ему свое дитя, как чистую жертву, отдав на служение Господу и Пречистой Деве Богородице в Печерский монастырь, если он исцелится. Милосердный Господь, услышав молитвы родителей, чудесным образом дал здоровье больному Макарию. По его выздоровлению родители его исполнили свой обет и отдали его в Печерский монастырь. Преподобные отцы, видя кротость и смирение отрока Макария, возлюбили его и научили грамоте и всякой иноческой добродетели. Придя в возраст, исподобившись иноческого чина и диаконства, он возымел великое усердие ко храму Божьему, постоянно упражнялся в богомыслии, в чтении божественных книг и молитве, за что сподобился от Бога дара чудотворения. Память его совершается 19 января.